мы – ученые мужи. Моя жена в то время была на 11-м месяце беременности, что казалось мне ужасно поздним сроком. «Это нормально?» – спрашивал я. А Джессика говорила: «Доктор говорит, это нормально». А я говорил: «Мне так и кажется». А она говорила: «Ты доктор Йони?» А потом я говорил: «Да, вообще-то доктор. И ты тоже. Формально мы оба доктора». А она говорила: «Может, оставим эту тему?» Я получил докторскую степень в космической инженерии, но моей страстью всегда была молекулярная биофизика. Когда мне позвонил мой друг и наставник, доктор Карл Хейселин, я читал лекцию по философии науки полупустому классу ленивых второкурсников, которые надеялись, что мой курс будет легким способом набрать необходимое количество часов общего курса в заурядном, по большей части, и ничем не примечательном университете. Я не хочу быть невежливым по отношению к упомянутому университету или его студентам. Это просто факты. Я показал классу слайд с изображением планеты Земля. «Сначала хорошая новость», — сказал я. «Мы обречены. Наша планета умирает. Наша Вселенная умирает. Наши друзья, наша семья, все, кого мы когда-либо знали и будем знать, все наши далекие потомки, которые родятся еще только через тысячи поколений, все мы медленно-медленно умираем, умираем, умираем». Я показал им другой слайд со скелетом животного. А затем сказал: «Ой, извините, я сказал хорошая новость». В этом месте мой план лекции велел мне сделать паузу для смеха. Никто не засмеялся. Я все равно сделал паузу. «Но есть и хорошая новость», — продолжил я. «И она заключается вот в чем. Наука будет жить после нашей смерти. Наука выживет вне зависимости от попыток понять ее или их отсутствия. Науке все равно. Как бессердечная бывшая, наука не будет скучать по вам. И, конечно, это немного грустно. Но разве в то же время не здорово?» Мой телефон зазвонил. Я сразу понял, что это доктор Хейселин. Из-за рингтона помпезной и навязчивой «Ахвена, городок Бетховена». Я ответил на звонок. «Доктор Хейселин, я сейчас на занятии». Студенты продолжали печатать в ноутбуках и телефонах. У меня промелькнула мысль, что они конспектируют мой личный телефонный разговор. Но принцип битвы Аккама подсказал мне, что они не вели конспекты с самого начала. Речь Карла состояла из перекрывающих друг друга обрывков, словно Карл, как и сама наука, абсолютно не желал быть понятым. «Йони, Грант, совет директоров под руководством был основан. Наконец-то! Я не могу! Это происходит!» «Наконец-то это про антидверь, проект, о котором мы с ним мечтали большую часть нашей сознательной жизни. Сейчас он внезапно становился реальностью благодаря щедрому гранту от фонда Фрэнка и Фелисити Филдингов. Я впервые заинтересовался исследованием Карла несколькими годами ранее, после того, как увидел нечто ужасное в метро. Я читал новую книгу Милтона Хилтона «Размышления над уровнями скорости частиц». Ничего революционного. Внезапно я отчетливо услышал, как происходит нечто ужасное. «Нет, пожалуйста, перестань!» Я не поднял глаз. «Помогите!» — услышал я, а затем, на случай, если я не расслышал: «Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста!» Я старался не слушать. Я сосредоточился на словах в книге. Я перечитывал один и тот же абзац снова и снова. Вот что там было написано: «Частицы, частицы, частицы повсюду. А еще, Дебра, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня?» На ужин мы с Джессикой взяли китайскую еду. Моя жена не любила готовить. Звучит так, будто она должна была готовить, будто это ее обязанность. Извините, мы с женой не любили готовить. Мы часто заказывали доставку. В тот вечер мы остановились на китайской кухне. Я спросил: «Как твой день?» Она сказала: «Долбанные плодовые мушки». А я сказал: «Ага». Она спросила: «Как твой день?» А я сказал: «Милтон Хилтон попросил Дебру выйти за него». А она сказала: «Здорово». А потом: «Кто такая Дебра?» А я сказал: «Не знаю». В ту ночь я лежал в кровати и смотрел на звезды. У нас тогда шел ремонт, в спальне не было потолка. И думал о том, что так ничего и не сделал. Происходило нечто ужасное, а я бездействовал. Интересно, была бы лучшая версия меня менее трусливой? Следующие несколько дней, месяцев и лет я часто размышлял об этом не я, том не я, который был бы нежен с женой, когда я был черств, который был бы терпелив с моими студентами, когда я раздражался. Я думал об этом человеке каждый раз, когда хотел сказать «я люблю тебя», но вместо этого говорил «не трогай это». Каждый раз, когда я хотел сказать «да», но вместо этого говорил «да». Каждый раз, когда я хотел сказать «все будет хорошо», но вместо этого не говорил ничего. Когда я говорю вам, что не могу сосчитать, сколько раз принимал неверное решение, выбирал неверные слова, шел по неверному пути, пожалуйста, знайте, я говорю это не потому, что скромничаю насчет своих математических способностей, которые, я вас уверяю, более чем соответствующего уровня. Но если бы существовал другой я, моя полная противоположность, который делал бы все правильно, ну, я полагаю, этот парень был бы хоть куда. Доктор Хеслейн подробно описал антивселенную, которая совсем не напоминала нашу. Уравновешивая и нейтрализуя ее, она получала излишки нашей энергии и превращала их в антиэнергию. Все, чем является антивселенная, аккуратно дополнило бы то, чем мы не являемся, как вторая половинка английской булочки. Она стала бы решением наших проблем и вдохновила бы нас стать лучшими, не нами. И теперь, наконец-то получив грант, доктор Хеслейн собирал команду физиков и инженеров, чтобы разработать и построить дверь в ту вселенную. Он спросил меня, хочу ли я стать частью истории, если только я не слишком занят забрасыванием слов в кучку скучающих студентов. Мне даже не понадобилось время на раздумье. Работа над антидверью началась осенью. Мы исходили из предположения, что пока велась разработка двери, которая открывалась бы наружу, ученые в противоположной вселенной работали над той же дверью, которая открывалась бы вовнутрь, потому что... логика. В первый день на новой работе Джессика настояла на том, чтобы проводить меня до метро. Она сказала, «Будь осторожен со всеми этими сложными теоретическими уравнениями, хорошо? У некоторых из них острые углы». А я сказал, «Обязательно надену перчатки». «Серьезно, ты играешь с основами времени и пространства». Не создай ненароком какую-нибудь парадоксальную карманную вселенную, в которой ты никогда не рождался, потому что я все еще рассчитываю на то, что ты приберешься в гараже. А я сказал, ты так трогательно обо мне заботишься. А она сказала, я пошутила, извини, я нервничаю. А я сказал, не надо, это вредно для ребенка. Я поцеловал ее в лоб. Она сказала, кстати, я серьезно, когда вернешься, приберешься в гараже? Конечно, вселенная не черно-белая. И противоположности оказались более неустойчивыми, чем мы ожидали. Противоположностью собаки может быть кошка, а может быть другая собака, или вообще ничто, отсутствие собаки. Я должен повторить, что это всего лишь математическое упрощение, но оно передает основной принцип. Вот еще несколько примеров. Пример. Я не буду сегодня дома. Возможные противоположности. Я буду дома сегодня. Я не буду не дома сегодня. Я буду не дома сегодня. Я буду не дома каждый день. Пример. Моя мать. Возможные противоположности. Мой отец, моя жена, мой нерожденный ребенок, моя мать. Моя мать умерла. Пример. Я не говорю «я люблю тебя». Возможные противоположности. Я говорю «я люблю тебя». Я не говорю «я ненавижу тебя». Ты не говоришь, что любишь меня. Я не говорю «я люблю тебя». Я об этом даже не думаю. Заметьте, что в последнем примере в трех случаях из четырех противоположностью молчания будет молчание. Мы с большей помпой объявили о наступлении новой эры равновесия и понимания, но чем больше тестов мы проводили, тем меньше мы были уверены в том, что ждет нас по ту сторону двери, на строительство которой мы потратили 8 месяцев. Что, если ты зайдешь в антидверь, а гравитация поднимет тебя над землей и отправит в открытый космос? Что, если кислород по ту сторону двери окажется ядовитым? Что, если в комнате, из которой ты выходишь, нет никаких пираний, а ты войдешь в помещение, битком набитое зубастыми рыбами? И самое ужасное, что, если мир по ту сторону двери не лучше и не хуже нашего, а просто другой? Что, если в нем так же много войн, голода, беззакония и трусости? Но Фрэнка и Фелисити Филдингов, а также их фонд, не интересовали все эти «что, если». Их интересовали конкретные результаты. А поскольку у нас их не было, они урезали финансирование. И я вернулся к малопривлекательной роли мелкого раздражителя для подростков, страдающих от похмелья, мужа и рано или поздно, предположительно, отца. Однажды днем, после особенно провальной лекции «Материя — это тонкая материя», я вернулся в свой скромный кабинет на четвертом этаже отделения естественных наук и обнаружил, что тесное, плохо освещенное помещение, которое университет счел достойным меня, стало еще теснее. На моем стуле сидел, положив ноги на стол, никто иной, как Карл Хеслейн, а за ним стояла антидверь, загораживая выходящее на аллею окно, единственный источник естественного освещения в комнате. «Почему она здесь?» — спросил я. А доктор Хеслейн сказал: «Ты думаешь, я собирался просто отдать ее филдингам? Они бы даже не знали, что с ней делать». А я сказал: «Мы тоже не знаем, что с ней делать». А он сказал: «Просто подержи ее здесь, пока я не найду место получше, хорошо?» А я сказал: «Ну что, если кто-нибудь ее увидит? Что, если кто-нибудь из студентов захочет зайти в приемные часы?» А он сказал: «Это когда-нибудь случалось?» А я сказал: «Пока еще нет, но мне нравится думать, что кто-нибудь может меня удивить». А он сказал: «Просто подержи ее здесь несколько недель. Обещаю, ты забудешь, что она вообще здесь стоит». Что сказать? Я не забыл. Дверь была у меня за спиной, пока я проверял работы студентов. Дверь была у меня за спиной, пока я обедал у себя в кабинете чередой унылых салатов из университетской столовой. Каждый день комната казалась все меньше, а антидверь все больше. Дверь была у меня за спиной, когда мне поступил звонок от Джессики. Она возвращалась от врача, у которого надеялась узнать, почему ребенок так и не вышел на свет за полтора года. «Доктор думает, это может быть психосоматическое», — сказала она. «Он думает, что, возможно, я подсознательно не готова к ребенку». А я сказал: «Серьезно? А ты как считаешь?» Она сказала: «Ну, я считаю, что готова. Может быть, я чувствую, что ты не готов». «В смысле я не готов?» «Я готов». Потом была пауза, и она сказала: «Мне кажется, ты еще не примирился с мыслью, что все изменится, как только появится ребенок. Он повлияет на нас, на нашу независимость, нашу карьеру, на все, что для нас важно». А я сказал: «Почему ты думаешь, что я не готов к этому?» Она вздохнула и сказала: «Я не знаю, Йони». И я сказал: «Обещаю тебе, ребенок родится, и это будет самое удивительное, что когда-либо с нами случалось. Мы будем прекрасными родителями, но пока этого не произошло, почему бы нам не попробовать насладиться оставшимся у нас временем, прежде чем все изменится?» А она сказала: «Видишь, это как раз то, о чем я говорю. Ты не готов». А я ничего не сказал. А она сказала: «Извини, Йони». А я сказал: «Мы поговорим об этом, когда я вернусь домой». А она сказала: «Хорошо, Йони». Я положил трубку, дверь была у меня за спиной. Затем я развернулся, чтобы посмотреть на нее, затем взялся за ручку, затем ее повернул, затем открыл антидверь и прошел через нее. Едва переступив порог, я оказался в луже воды. Я упал на четвереньки и выплюнул кровь изо рта. Я проглотил зуб. Пришлось зажмуриться, поскольку глаза еще привыкали к новому освещению. Насколько я понял, это был тот же самый тесный кабинет, из которого я только что вышел, но на полу стояла вода, глубиной сантиметров в 15. Невероятно красивый мужчина в темно-синем вельветовом костюме уставился на меня. Я увидел табличку на двери кабинета. «Ты Йонатан Беккерман», — сказал я. А он сказал: «Без базара. Не знаю, как ты очутился в моем кабинете, чувак, но, может, хочешь посмотреть видос, где я бросаю мяч? У меня круто получается». Я сказал: «Ты — моя противоположность». А он сказал: «Заткнись, это ты — моя противоположность». А я сказал: «Да, оба эти факта верны». А он сказал: «Заткнись, оба эти факта не верны». Потом он сказал: «Слушай, я не знаю, что у тебя на уме, но, может, хочешь сегодня поужинать с нами? Моя жена офигенно готовит, а еще она нереальная красотка». Мы дошли до его дома. Улицы были затоплены, а второй, Йонатан, подтрунивал надо мной за то, что я не взял с собой сапоги. Люди повсюду кричали и выкидывали крупногабаритные электронные приборы из окон. Наводящие ужас летучие мыши перелетали от фонаря к фонарю. Йонатан жил в подтопленном особняке посреди реки. Он открыл входную дверь с ноги и крикнул в сторону кухни: «Джека! Смотри, кого я нашел! Он хочет поужинать!» А я сказал: «Меня зовут Йони. Я работаю в университете с вашим мужем». Первое, что я заметил в Джеке Беккерман, то, насколько она не была беременна. Она вытерла руку о фартук и, широко улыбаясь, протянула ее мне. «Очень приятно с вами познакомиться», — сказала она. «Ужин будет готов через минуту». Это был лучший ужин, что я ел за много лет. Джека рассказала нам об исследовании четырехкрылых колибри, над которым она работала. «Формально они не настоящие птицы», — сказала она. «Мы не знаем, что они такое. Но гляньте на эти миграционные потоки». Я с трудом мог за ней угнаться. Она говорила так быстро, Джека с бешеной скоростью перескакивала с одной мысли на другую, опрокидывая в себя бокалы вина. «Если полевые испытания провалятся, я умру. Буквально упаду замертво и буду лежать мертвой до конца жизни. Но если они пройдут успешно... О, Йони, если они пройдут успешно, я об этом даже не могу мечтать». Пока Йонатан мыл посуду, я наводил скуку на его жену рассказами о собственной карьере. В определенный момент я, должно быть, о чем-то ей напомнил, потому что она прикусила нижнюю губу и спросила: «Вам нравятся землетрясения?» А я сказал: «Конечно, что правда. Землетрясения, торнадо, ураганы. Мне нравятся любые ситуации, где все внезапно меняется и прежние правила перестают работать. Люблю хорошую, чрезвычайную ситуацию». А Джека сказала: «Хотите секрет?» «Я тоже». Я пешком вернулся в кампус, где работал Йонатан, прошел через антидверь в свой кабинет и поехал на метро домой. Моя жена была в гостиной. Я горячо поцеловал ее в губы и сказал: «Эй, красотка, расскажи мне что-нибудь интересное о плодовых мушках». Джессика посмотрела на меня и сказала: «Йони, это просто долбанные плодовые мушки». Я стал забегать в мир по другую сторону антидвери, ежедневно между уроками, неизменно выплевывая по новому зубу и запихивая его в карман, чтобы Джека потом вставила его мне обратно. Я безупречно ориентировался в районе, где жили противоположности Беккерманов, и каждый раз старался как можно быстрее добраться от кампуса к ним домой. 30 минут, 20 минут. Эта новая вселенная, как я обнаружил, была волнующей, пугающей и романтичной. Если что-то обладает одним из этих качеств, то и двумя другими тоже. Ты проходишь через антидверь и внезапно становишься другим человеком. Что-то теряешь, а что-то находишь. Что-то забываешь, а что-то вспоминаешь. Ты запускаешь руку в карман, достаешь часы, которых там раньше не... «Угадай, что?» А я говорил: «Что?» А она говорит: «Я считаю, что ты великолепен, и я так тобой горжусь». Но чаще всего она использовала эту фразочку, когда на что-то жаловалась. «Угадай, что? Ты забыл помыть посуду». «Угадай, что?» Кое-кто оставил свои ботинки посреди гостиной. Жена о них споткнулась. На Новый год мы с Джекой стояли на кухне, пили вино и слушали радио. Йонатан выкинул телевизор в окно. Передавали новости о войне в какой-то стране, которой, я был почти уверен, в моей вселенной не существовало. Джека оперлась на раковину и прикусила нижнюю губу. Она часто так делала, прежде чем задать мне вопрос. «Когда ты понял, что хочешь быть ученым?» — спросила она. Я поведал ей свою историю, как я заинтересовался наукой. Йони Беккерман. Как я заинтересовался наукой. Когда я был в четвертом классе, Питер Вайс вернулся из семейной поездки в Германию с ужасающим кашлем и какой-то заразой, разлетевшейся по классу, как пятна на картинах Джексона Поллока. Как оказалось, не заразились только евреи. Все светловолосые Смиты и Вандервильты исчезли, а Розенберги и Коэны каким-то образом оказались сильнее, словно их подпитывало отсутствие наших одноклассников, будто они сад, внезапно освобожденный от сорняков. В итоге врачи выяснили, что Питер Вайс отравился остаточными токсинами во время экскурсии в концентрационный лагерь, а все евреи в классе, внуки выживших, унаследовали иммунитет, выработавшийся за годы воздействия. Именно тогда я понял, что наука вокруг нас. Все остальные предметы неизменны. Брут будет всегда убийцей Цезаря, 1+1 всегда будет равно 2, жи-ши всегда будут писать с буквой «и», но в естественных науках постоянно происходят новые открытия. «Мы — последние пионеры». Джека посмотрела на меня и прикусила нижнюю губу. Было ясно, что она хочет о чем-то спросить, поэтому я сказал: «Что?» Она сказала: «Когда ты проходишь через антидверь, это делает тебя счастливее?» «Я всегда счастлив видеть тебя», — сказал я. А она сказала: «Да, но я подумала, предположим, что я счастлива на треть от всего возможного счастья. Если бы я прошла через дверь, стала бы я внезапно счастлива на...» разговаривать с людьми. У меня во рту слишком много зубов. Этого я неправильно выговариваю слова. И у меня продолжают расти новые зубы. Это очень странно. Как думаешь, это побочный эффект беременности?» А я сказал: «Не знаю». Мы лежали в постели и смотрели на звезды, молившись, что понимаю чушь, которую он несет. Он схватил блокнот и набросал диаграмму. «Я бы не соврал, если бы не сказал, что я не обеспокоен». Он сделал паузу, затем сконцентрировался на словах. «Когда я оставлю антидверь с тобой...» «Нет, когда я оставил антидверь с тобой, я надеялся, что ты ею воспользуешься. Но я думал, ты сможешь путешествовать между вселенными, как луч света, отражающийся между двумя параллельными зеркалами. Вместо этого ты провалился между ними, как свет, отражающийся между двух зеркал, по диагонали и бесконечно скачущий между ними. Ты понимаешь? Ты возвращаешься не в ту вселенную, из которой пришел». В поиске доказательства я схватил знакомую книгу Милтона Хилтона. Я открыл страницу, которую хорошо помнил, ту, на которой Хилтон просил руки Дебры. Теперь там было написано: «Частицы, частицы, частицы повсюду. А еще, Дебра, я люблю тебя. но я думаю, мне нужно какое-то время побыть одному. Отношения с Джекой стали сложнее. Чем чаще я ее навещал, тем сложнее нам было общаться. Она была в депрессии. Она ненавидела мужа. Я пытался сказать ей «все будет хорошо», но получалось, ничего не стало плохо. Однажды за едой, заказанной из ресторана, она сказала мне, что не любит меня. Не знаю, имела она в виду именно это или прямо противоположное. Она сказала мне, что беременна. Все, что я мог сказать — «вау!». Вверх ногами это выглядит как «мум». Я перешел улицу и прополз через антидверь. Доктор Хеслейн стоял на потолке моего кабинета. Он плакал и смеялся одновременно. Слезы заливались ему в глаза. Он прокричал мне: «Йони, все всегда было ошибкой! Ты так чудесно не оправдываешься! Можешь ли ты никогда меня не прощать?» Я выплюнул зуб. Мой дом был так далеко, дождь лил всю дорогу. Джессика сидела в гостиной, уставившись на нашего новорожденного сына. Я сказал: «Он такой красивый». Она ничего не сказала. Поэтому я сказал еще раз: «Он красивый». Она сказала: «Я не могу перестать готовить. Не знаю почему. Я не могу перестать готовить еду и не могу закрыть рот из-за всех этих новых зубов. И я не знаю, что со мной происходит, что с нами происходит. И мне никогда не было так страшно». Я хотел сказать: «Все будет хорошо», но вместо этого не сказал ничего. Она сказала: «Ты мне изменяешь». А я ничего не сказал. А она сказала: «Это был вопрос. Ты мне изменяешь?» А я ничего не сказал. А она сказала: «Если ты мне изменяешь, ничего не говори». И я ничего не сказал. «Угадай, что?» — сказала она. «Я тебя ненавижу». А я сказал: «Наверное, я мог и сам догадаться». «Я почти ушла», — сказала она. «Я почти забрала ребенка и ушла. Но я слишком тебя люблю». А я сказал: «Ты почти ушла?» А она сказала: «Да, но не ушла». Я бежал, казалось, несколько часов по затопленным улицам мимо перевернутых машин, омерзительных птиц и билбордов, рекламирующих новую книгу Милтона Хилтона «Дебра, прости меня, давай все вернем». Ключи не подходили к двери моего кабинета, поэтому я вышиб дверь и нырнул через антидверь прямо в кухню Беккерманов, где Йонатан пил молоко и пялился на стену. «Что случилось?» — спросил я. И он показал мне записку. Я чуть не осталась, но не осталась. Я сел рядом с ним, и никто из нас некоторое время ничего не говорил. Я сказал: «Ты помнишь, несколько лет назад в метро...» Я начал еще раз: «Ты когда-нибудь был свидетелем чего-то ужасного?» Он кивнул. «Ты что-нибудь... В смысле, как ты... В смысле...» Я начал сначала. «Что ты сделал, чтобы это остановить?» Он покачал головой. Он ничего не сделал, прямо как я. Он вспомнил крики, свой страх. Мы хором повторили по памяти абзац из книги Милтона Хилтона, который перечитывали снова и снова. Частицы, частицы, частицы повсюду. Насколько нам удалось определить, единственная разница в нашем опыте заключалась в том, что он не лежал в кровати без сна, думая, что бы сделала его противоположность. Я еще раз подумал о том, о чем мы говорили в лаборатории, что, как правило, противоположностью молчания является молчание. Я сказал: «Что я здесь делаю?» Это был риторический вопрос. Но я не рассчитывал на познание Йонатана в области того, какие вопросы являются риторическими, а какие нет. Поэтому удивился, когда он не ответил. Есть старый анекдот о раввине и его ученике. Его мне часто рассказывала мама. «Что фиолетовое висит на стене и поет?» — спрашивает раввин. А ученик говорит: «Я не знаю». «Так что фиолетовое висит на стене и поет?» А раввин отвечает: «Дохлая селедка». «Но, раввин, дохлая селедка не фиолетовая. Ну, ее можно покрасить фиолетовой». «Но, раввин, дохлая селедка не висит на стене». «Ну, ее можно повесить на стену». «Но, раввин, дохлая селедка точно не может петь». «А, не может?» «Это я добавил, чтобы тебя запутать». Пауза для смеха. Мне пришло в голову, что, возможно, я попытался слишком сильно раздвинуть границы моей вселенной. В конце концов, мы живем в реальном мире, а в реальном мире можно покрасить дохлую селедку фиолетовой и повесить ее на стену. Но как ни старайся, петь ее не заставишь. А я представлял себе, что если бы я был в другой, лучшей вселенной, то кто-нибудь сказал бы мне: «Все в порядке» или «У тебя обязательно получится в следующий раз». Кто-нибудь сказал бы мне, что все глупости, которые я совершил, все мои ошибки не имели значения. Это кто-нибудь сказала бы мне, что независимо ни от чего она гордится мной, что я наполняю ее сердце теплом и что это на самом деле самое большое, на что можно надеяться в жизни, всего на мгновение сделать другого немного счастливее. Она сказала бы мне: «Угадай что? Все будет в порядке». Но в этой вселенной была только эта пустая комната, в этом уродливом доме, в этом ужасающем городе. В ней было два Йонатана. И один из них повернулся к другому и глухо спросил: «Хочешь покидать мяч?» Мы немного поиграли. У меня получалось лучше, чем я ожидал. Он, естественно, меня обыграл, но не намного. Несколько раз я смог увести у него мяч и успешно забить из-под кольца, чем удивил сам себя. В какой-то момент мы наблюдали, как солнце садится за рекой, подсвечивая горизонт. Йонатан был поглощен этой необыкновенной красотой, отделившей уродливый день от ужасающей ночи. Мне очень повезло. Я забил трехочковый, пока он плакал.